Глава 25. Пробуждение было не из тех, когда открываешь глаза и обнаруживаешь себя лежащим на шелковой простыне рядом с шикарной женщиной, а через колышущиеся занавески пробиваются ласковые солнечные лучи, и ветер шелестит листьями пальм за окном. Карат лежал в холодной луже, которая быстро разрасталась на россыпи зловонных костей. Над головой сверкали молнии, почти непрерывно грохотал гром. Лило так, будто попал под перезагрузку Ниагарского водопада. Ногу терзала столь нестерпимая боль, что хотелось взвыть на всю округу. Но приходилось помалкивать, потому как рядом слышалось хорошо знакомое урчание, которое твари издают при виде вкусной пищи. Неужели он не прикончил второго топтуна? И тот теперь доедает Гранда, оценивающе поглядывая на Карата. Да нет. Вроде урчание совсем уж скромное. Не сравнить с тем, что издавали цокающие пятками твари. Да и кошачий вой доносится. Значит, Серый еще жив. Боль терзала не только ногу. Все тело побывало в лапах изощренного садиста, не обделившего своим жестоким вниманием ни единого клочка кожи, ни единой косточки. Поворачивая голову, едва не потерял сознание. Шею будто колючей проволокой обмотали и затянули потуже. Наконец разглядел источник зловещего урчания. Женщина в юбке и блузке, еще не потерявшая человеческий облик, стояла возле проходной, жадно протягивая руки вверх. Там, на самом краю крыши, примостился орущий кот. Тварь была настолько увлечена попытками добраться до лакомства, что даже не обращала внимания на Карата. Ну да, явно не из матерых. Бегун или что-то в этом роде. Бегунья. Дождь намочил волосы и одежду. При свете вспышек молний казалось, что перед ним нормальная девица с достойной фигурой. Но нет. Это уже не человек, а монстр. Дерганное движение выдают. Не слишком умный. Будь покруче, уже забрался бы на крышу или проигнорировал недоступную цель, плотно занявшись лежащим без чувств человеком. Рука, потянувшаяся за ружьем, замерла. Пусть Карату и крепко досталось, но из ума он не выжил. И вообще резко поднабрался опыта, пусть и негативного. Не надо торопиться нашуметь. Ведь выстрел — очень громкое дело. И плевать, что до этого он высадил 6 патронов. Да, твари, которые услышали, уже в курсе, что здесь можно поживиться. Но дело вовсе не в них. Дело в человеке. Рыбак не успел уйти далеко. Он услышит выстрел и поймет, что топтун не убил Карата, что тот каким-то загадочным образом избежал смерти и продолжает барахтаться в кровавом меде улья. Вдруг у него возникнет соблазн вернуться и завершить начатое. Ведь сильной твари, скорее всего, уже нет, а Карат выжил. Но очень, может быть, получил серьезное ранение в рукопашной схватке. После его смерти можно забрать ружье и патроны, ценящиеся здесь предметы. Маловероятно, что эта гадина решится на такое. Кишка тонка. Скорее всего, мчится со всех ног прочь отсюда, не разбирая дороги. А может быть, даже подыхает в кустах от полученных ран. Ведь шея — опасное место. Но Карат не будет стрелять. Не надо идти на риск, если есть возможность его избежать. Неподвижная туша топтуна валялась в двух шагах, и Карат сомневался, что у него хватит сил вытащить меч. В свете молнии видно, что он ухитрился пробить тварь насквозь. Кончик лезвия выглядывал с другого бока. Странно, ведь казалось, что засел наглухо где-то посередине. Стянул рюкзак, вытащил цельнометаллический топорик, удерживавшийся на шнуре обвязки. Поднялся, сильно припадая на простреленную ногу, приблизился к мертвяку, от души размахнулся и ударил под набрякшую выпуклость спорового мешка. Тварь взвизгнула, рухнула на мгновенно подогнувшиеся колени, неуклюже завалилась на бок. Дело сделано. Мокрый кот тут же спрыгнул с крыши, уселся под козырьком, истошно взвыл, жалуясь на злую затейницу судьбу и мокрую погоду. Карат, чувствуя, что искать удобное помещение нет сил, с трудом переступил через серого спутника, вошел во мрак проходной, навалился спиной на стену, сполз на пол, согнув колени. Несколько минут провел без малейшего движения, тупо таращась в темноту. Затем со стоном поднялся, направился назад на улицу. Очень не хочется совершать какие-либо телодвижения, Но приходится, ведь ему очень нужен рюкзак. Вернулся под крышу. Из рюкзака первым делом достал компактный плащ-дождевик. Надо было раньше о нем вспомнить, но и сейчас пригодится. Из него Карат устроил укрытие, где можно пользоваться маленьким фонариком без опаски, что кто-нибудь заметит отблески света в окнах проходной. Удивительно, но арбалетный болт вообще не торчал в ране. Он едва-едва углубился в голень и не выпал только потому, что застрял в штанине. Или оружие не такое уж мощное, или сказался тупой наконечник в форме вытянутой свинцовой сливы. Пробивающая способность у такого куда ниже, чем у стального. Вот и не справился с костью. Возможно, Карат заработал солидную трещину, или даже не одну. Но перелома, который вывел бы его из строя на долгое время, не было. Ушиб, да, знатный получился. Наконечник от нагрузки сильно деформировался, а свинец, хоть и мягкий, но все же металл. Опухоль грандиозная, смотреть страшно. А уж болит так, что слезы лезут. Помазал йодом, наложил тугую повязку, и на этом с медпомощью было покончено. Помня, что лучшая медицина в этом безумном мире добывается не в аптеке, сделал пару глотков живчика и коту маленько плеснул. Ему ведь надо стресс залечивать. Спасибо, Грант. Выручил. Не забуду. Кот локал взахлёб и ничего на это не ответил. А вот появление ножа и банки в руках не пропустил. Уставился с вожделением. «Дам. Дам, говорю. Не надо меня гипнотизировать. Но и не надо на обед в 6 блюд рассчитывать. Остались мы с тобой без ничего. Последняя банка. Почти всю тушенку этот уродец умял, чтоб он от гангрены сгнил. Все то, что в деревне нашли, у него осталось. Смылся с рюкзаком. Отсутствие еды — невелика беда. В обычных кластерах любой давности ее можно найти без труда. Главное, чтобы с ногой не было проблем. Если кость повреждена сильнее, чем кажется, Карату будет очень непросто преодолеть последние километры. 30 строго на запад, а потом еще 5 на север, от телевизионной вышки. Медленно ковыляющий калека — рождественский подарок для тварей. Надо постараться забыть про боль и как следует поспать. Сон — хорошее лекарство. Но как тут заснешь, если где-то неподалеку находится человек, который едва не скормил тебя тварям? И вот ведь сволочь. Сделал это, скорее всего, зря. Карат помнил, как тот рубер погнался за прытким шустом, оставив более доступную добычу на потом. Если топтун такой же продуманный, он бы, наверное, проигнорировал подстреленного Карата, первым делом попытавшись достать рыбака. Два человека куда лучше одного. Или рыбак об этом не подумал, или цеплялся за соломинку призрачного шанса. Как он тогда говорил? В улье первым делом надо думать о себе, вторым и третьим — тоже о себе. И вот результат его вероломного эгоизма. Карат скрипит зубами от боли в зашибленной кости и не может нормально передвигаться. Даже ночевать приходится на холодном полу первого попавшегося укрытия. Нет ни сил, ни желания искать под дождем упомянутое предателем конторское здание с мягким кожаным диваном в начальственном кабинете. Помимо рыбака, который может вернуться в любой момент, есть и другие опасности. 5 тварей убиты, причем 2 из них весьма крутые, пострашнее лотерейщика, который в первый день едва до разрыва сердца Карата не довел. Кто знает, а вдруг это не все? Может, прямо сейчас новые мертвяки подбираются к проходной, и вот-вот послышится их возбужденное урчание. В общем, сон в таких условиях не шел. А шли дурные мысли в голову. И не только дурные. Второй топтун погиб не совсем обычно. Мягко говоря, Карат на какие-то мгновения сумел ускориться в сотни раз. Мир вокруг него почти остановился. Он двигался куда быстрее летящей стрелы. Хотя для него казалось, что все происходит очень медленно, через силу. Видимо, из-за этого ускорения у него теперь невыносимо ломит все тело, реагируя душераздирающей болью на любое движение. Сухожилия, суставы, мышечные волокна. Человеческий организм не приспособлен к столь запредельным перегрузкам. То есть все это время он провел в состоянии, схожем с тем, которое тело испытывает при падении с опасной высоты на твердую поверхность. Тот самый кратчайший миг, когда встречаешься с землей, отшибая мясо и ломая кости. За такое надругательство над собой приходится расплачиваться. И хорошо, если живчик сумеет быстро справиться с последствиями. так хреново Карат еще никогда в жизни себя не чувствовал. Ему не раз доводилось оказываться в сложных ситуациях как здесь, так и на земле. Но никогда прежде ход времени не замедлялся. Ничего подобного не наблюдалось. И вообще у него не было ни намека на необычайные способности. Так откуда это? И почему проснулась именно сейчас? Ответ очевиден даже для свежеиспеченной жертвы Улья. Карат не забыл рассказы о том, что у иммунных просыпаются необычайные способности. Помнил и то, как быстро улепетывал Шуст от Рубера, и как гадюка по прозвищу Рыбак прикуривал от пальца. У некоторых новичков способности проявляются сами собой спустя определенный срок. Другие узнают о себе много нового в критических ситуациях. Третьи нуждаются в услугах знахарей, особых людей, умеющих определять суть происходящих с тобой изменений. У Карата второй случай. Он попал в безвыходную ситуацию, но не сдался. Напряг все резервы организма, даже те, о которых до этого вообще не подозревал. И в нем проснулось что-то новое, невероятное. То, чем Улей одаряет иммунных взамен отнятого родного дома. Его сверхъестественная способность — невероятная скорость реакции и движений. Почти остановка времени. На какой-то срок он сумел разогнать себя до состояния, при котором даже самая быстрая тварь на его фоне смотрелась безногой черепахой. Но за это время приходится расплачиваться. Теперь тело страдает так, что того и гляди рассыплется на кусочки. В этот раз цена его устроила, ведь он выжил, спасся в ситуации, из которой не было выхода. Но не будь кота, оставшийся бегун мог обгрызть до костей его бесчувственное тело. Так что ему очень крупно повезло с серым спутником. При всех своих минусах — очень полезное умение. Теперь остается понять, каким образом его можно активировать в нужный момент и как бороться с травмирующими побочными эффектами. Превращаться в стонущую развалину после каждого применения не хочется. И терять сознание тоже не хочется. В Улье это может закончиться очень плохо. В общем, крути не крути, а придется обращаться к здешним знахарям. Сам Карат ничего не понимает в свалившемся на голову умении. Требуется консультация специалистов. Бесплатно ему никто ничего объяснять не будет, а с наличкой у него не густо. Можно, конечно, ограбить пару банков, благо ни охраны, ни сигнализации там не будет. Вот только даже полный самосвал бумажных денег и золота не заинтересует местных обитателей. Им нужны совершенно другие вещи. Какие? В первую очередь, кое-что особенное, добываемое из туш развитых тварей. 5 свежих мертвяков валяются в нескольких шагах от него. Из них 2 не самые простые. Сил нет выбираться под проливной дождь и потрошить их споровые мешки. Но утром Карат обязательно этим займется. Он не явится в стаб с пустыми руками.